Привез ее домой поработать, но как-то все не мог сказать главного. А ведь стоило только сказать, он чувствовал это. Или даже нет, не сказать, просто протянуть руку, и она осталась бы с ним. Неожиданно пришел из школы Сашка. Встреча была скомкана. Но через несколько месяцев он не выдержал. Задержался на работе дольше обычного. Она тоже осталась. Предложил подвезти, а в результате привез к себе. Марку не показалось удивительным, что у нее в сумке оказался и зеленый яркий халатик, и блестящие нарядные шлепанцы. Их первая встреча была бурной и короткой. Он отвез ее домой, чмокнул у двери в щеку. Эта встреча выпустила Джина из наглухо запаянной бутылки, и вернуть его обратно было невозможно. Как давно не было у него женщины. И как это, оказывается, бывает? Прекрасно? Сильно? Глупые слова. Это необходимо. Как воздух, как земля под ногами. В годовщину смерти И он выпил лишнего на поминках и поссорился с матерью. Она ушла, так и не вымыв груду грязной посуды, оставшуюся после гостей. Через полчаса, кажется, около 11, в дверь постучали. «Вернулась!» — добродушно усмехнулся он, радуясь своей победе, готовясь к примирению. Но на пороге стояла не мать, Регина. «Извини, что не пришла. Не хотела мешать. Давай помогу». Но он не позволил ей идти на кухню. Сашка заболел. Ни к чему греметь посудой. Он говорил чистую ложь, не понимая еще, почему дыхание становится таким тяжелым, а сам вел ее в свою спальню. Не вел, а властно тянул за руку, почти волок к кровати, задыхаясь от нетерпения. Разумеется, все теперь было совсем по-другому. Легкость отношений с Региной, ее прямота спасали. Его одиночество было побеждено. Он мог говорить с ней часами. Недаром первая жена от Бога, а вторая от людей. Не играла больше небесная музыка, но кто знает, сколько лет она играет для человека. Он еще не думал о детях, о том, как скажет им о своем намерении. Намерение созрело, он решил жениться и объявил об этом Регине. Она честно ответила, что ждала этого, что, конечно, она согласна. На завтра он собирался сказать об этом детям и матери. Но случилось непредвиденное. Утром к нему в комнату спустилась сонная, растрепанная Даша. Хныча сообщила, что Саши нету. Они с Региной побежали наверх. В комнате было холодно, окно, выходящее на крышу, было чуть приоткрыто. Марк не в силах был пошевелиться. Ему казалось, что там, под окном, непременно должно быть что-то страшное. Крыша была мокрая от дождя, у Сашки была температура и, возможно, бред. Да-да, врач сказал, возможно. Регина выглянула вниз, дернула его за руку. «Нужно искать». «Чего ты замер?» Они схватили куртки, бросились к двери. «Я одна боюсь!» — бросилась за ними Даша. Рина осталась. Взяла ее на руки, понесла одеваться. Марк бегал по парку, спотыкаясь, шаря глазами. «Нет, здесь негде спрятаться. Листья облетели, деревья стоят голые». Он побежал к соседям, к одним, к другим, поднимал с постелей, тормошил, спрашивал. Никто не видел Сашку. Марк поехал к матери. «Может быть, он у нее?» Мать так и села в коридоре от его вопроса. Оделась, заставила ехать в милицию. Там дежурный исписал несколько листов, сказал, чтобы ждали дома. Когда они вернулись, Марк застыл у телефона. Каждый звонок выводил его из себя. Звонили с работы, все время с работы. Он наорал на Андрея, совсем расстроился. И тогда к телефону села Регина. Она быстро отвечала, что Марк болен, и просила не беспокоить сегодня больше. Мать увела Дашу на кухню, покормила. Даша напоминала потерянного щенка. Ходила, заглядывала в глаза, улыбалась вопросительно –